Кензель. В шумном платье муаровом по аллее Алуниной вы проходите морево. Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, а дорожка песочная от листвы разузорена, точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, упоенье любовное вам судьбой предназначено в шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом. Вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в любовнике? И найдется ли пара вам? Ножки пледом закутайте, дорогим, ягуаровым, и, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом, и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым.